Глава первая. Конец всего. Небо над нами не просто горело. Оно ломалось, как дешевое грязное стекло, не выдержавшее веса навалившегося на него кошмара. Грохот стоял такой, что собственные мысли казались жалким шепотом. Я дернул левой рукой, и коготь Фенрира, массивный наруч из черной стали, отозвался хищным лязгом. Крюк выстрелил с металлическим визгом, пробил воздух и с влажным хрустом впился в глазницу адской гончей. Тварь взвизгнула, но я уже не слушал. Рывок троса, инерция швырнула меня вперед, навстречу оскаленной пасти. В полете я сменил реликт. Наруч на правой руке вспыхнул, исчезая в пространственном кармане. Реальность на миг дрогнула, и вместо когтя в ладонь легла рукоять ледоруба. Тяжелая, пропитанная кровью тысяч монстров за эти 12 лет ада альпинистская кирка. Я ударил на противоходе. Острие вошло в череп твари, как в масло. Зеленоватые искры магии и черная кровь брызнули в сторону. 10 за минуту! — выдохнул я, стряхивая шметки мозгов с лезвия. — Артем, ты отстаешь! Мой напарник телепортировался в метре от меня. Воздух схлопнулся с хлопком, и Артем рухнул на одно колено, едва устояв на ногах. Его левая рука висела плетью, изодранная в лоскуты, а лицо было бледнее, чем у тех мертвецов, что бесконечным потоком лезли из разломов. «Иди к черту, Костя!» — прохрипел он, сплевывая густую черную от копоти кровь. «Я маг, а не мясник. У меня энергия кончилась еще на Юрманганде. Я пуст. Отмазки!» Усмехнулся я, хотя внутри все сжалось в ледяной колючий ком. Мы оба знали правду. Это не просто тяжелый бой. Это был конец. Каскад. Событие, которого люди боялись все эти годы, а мы молились, чтобы оно осталось теорией. Одновременно открытие всех S-ранговых искажений. Защита планеты рухнула. Земля под ногами содрогнулась так, что нас подбросило. Асфальт пошел трещинами, из которых вырвался пар. Я поднял взгляд. Там, где раньше был деловой центр, среди руин небоскребов теперь высился титан Атлас. Его кожа напоминала камень, а глаза горели, как два вулкана. Вместо неба он держал кусок скалы размером с квартал и методично, с пугающей неотвратимостью, вбивал его в руины, превращая последний бастион человечества в пыль. «Думаешь, он идет сюда?» Артем прислонился ко мне спиной, тяжело со свистом дыша. «Он идет повсюду, как и все остальные. Тифон поднимает цунами на западе, Йормунган душит континент на севере. А на востоке Левиафан», — закончил Артем с горечью. «Я видел сводку перед тем, как связь сдохла окончательно. 3 часа назад эта тварь поглотила ледяного князя. Целиком». Вместе с его ледяным дворцом и свитой. Я скрипнул зубами так, что свело челюсть. Артур Ригель, ледяной князь, один из 9 королей сильнейших рейдеров планеты. Человек, способный заморозить океан одним жестом, исчез в глотке чудовища, как мелкая рыбешка. Если пали короли, нам ловить нечего. Новая волна гончих выплеснулась из-под обломков. 20, 30. За ними мелькали тени покрупнее, 3-метровые минотавры с секирами, крылатые дракониды, изрыгающие кислоту. Весь бестиарий человеческих кошмаров собрался на последний пир. «Помнишь, как все начиналось?» — хрипло рассмеялся Артем, глядя на приближающуюся орду. «Первые искажения, гоблины, скелеты с ржавыми мечами. Мы думали, это приключение, игра. Мы были идиотами». «Были», — согласился я. «А теперь мы мертвецы, которые просто забыли лечь в могилу. Но давай заберем их с собой побольше». Я снова сменил реликт. Щит на копье, копье на взрывные сферы. Любого другого мага разорвало бы от такой частоты переключений, и их магические каналы перегорают, если использовать больше 2 реликтов. Но я пуст. У меня нет магии. Я идеальный сосуд, и поэтому я могу использовать все. Мы дрались как одержимые. Кирка, коготь, щиты, взрывные артефакты. Я жонглировал ими, превращаясь в вихрь смерти. Артем телепортировался, вспарывая глотки кинжалом, появляясь и исчезая, как призрак. Но врагов было бесконечно много. Они давили массой, трупами заваливая подходы. «Костя, уходим!» Он схватил меня за плечо. Мир смазался, желудок подпрыгнул к горлу, тошнотворное чувство мгновенного перемещения. Никак не привыкну. Мы выпали из реальности и рухнули на бетонный пол в развалинах какого-то торгового центра. Тупик. Завалы со всех сторон. А снаружи уже слышался вой и скрежет когтей по бетону. Они взяли след. «Дерьмо!» Артем сполз по стене, оставляя на штукатурке широкий кровавый след. «Мы знали, что это произойдет. Год назад, на переговорах 9 королей. Если бы не предательство...» «Не начинай!» «Нет, я начну!» В его тускнеющих глазах вспыхнула ярость. «Кто-то открыл врата изнутри, Костя! Барьер не сломали снаружи, его отключили! Кто-то из наших продал человечество, чтобы получить место в новой иерархии, и мы сдохнем здесь из-за этой крысы!» Стена убежища дрогнула. С потолка посыпалась крошка. Атлас был близко. «У меня есть план», — вдруг сказал Артем. Он полез во внутренний карман куртки и достал золотистый, слабо светящийся кубок. Нити Ариадны, реликт С-ранга, легенда, которую мы искали 3 года. «Ты хочешь, чтобы я вязал носки, пока нас жрут?» Я попытался оттолкнуть его руку, вернуть артефакт, но Артем сжал мои пальцы с неожиданной силой. «Она не просто показывает путь. Она может вернуть тебя к началу лабиринта, в самое начало, Костя. До того, как открылось первое искажение, до того, как мир сошел с ума». Я замер. Взрывы снаружи казались далекими. «Ты бредишь. Это миф». «Нет, я чувствую это, но билет только один. Энергии хватит на одного». Золотой кокон начал формироваться вокруг меня. Нити разматывались, оплетая тело. Я отдернулся, пытаясь вырваться, но магические путы держали крепче стали. «Какого хрена, Артем?» «Ты единственный, кто помнит все!» — заорал он, перекрывая грохот рушащихся стен. «Ты помнишь карты всех искажений, расположение каждого реликта, слабости боссов. Ты — ходячая энциклопедия апокалипсиса. У меня нет таланта, я даже не маг. Плевать, ты арсенал. Ты единственный, кто может собрать все эти игрушки и не сдохнуть от перегрузки. Ты сможешь использовать их все!» Снаружи раздался взрыв. Стена разлетелась в крошку. В пролом хлынули гончие, а над ними нависла тень дракона, заслонившая горящее небо. Артем встал, закрывая меня собой. В его руке остался только простой стальной кинжал против дракона. «Найди предателя, Костя! Ты знаешь их всех! Вспомни, кто из 9 королей вел себя странно! Вспомни, кто поднялся слишком быстро! Найди эту тварь и убей ее до того, как начнется каскад!» Кокон сжался, отрезая звуки битвы. Время вокруг меня начало искривляться. «И да!» — Артем обернулся через плечо, улыбаясь окровавленным ртом, той самой наглой улыбкой, которую я знал с нашего знакомства. «Не дай той рыжей из магистрали охмурить меня в прошлом! Она та еще стерва!» «Артем!» — он бросился навстречу Орде. Золотой свет поглотил все. Последнее, что я увидел, как драконье пламя накрывает фигуру моего лучшего друга. Я открыл глаза и первым делом ударил. Рефлекс сработал быстрее мозга. Рука метнулась под подушку в поисках боевого ножа, которого там не было. Тело дернулось, скатываясь с кровати в боевую стойку, но запуталось в одеяле. Я с грохотом рухнул на пол, больно ударившись локтем о ламинат. «Твою мать!» Голос был хриплым, но не от дыма пожарищ, а ото сна. Тишина. Никакого воя сирен, никакого скрежета шагов титана, никакого запаха гари, гниющей плоти и озона. Только гудение холодильника и запах дешевого освежителя воздуха морской бриз. Я вскочил, игнорируя головокружение. Сердце колотилось о ребра, как безумное. «Я жив!» Подлетел к зеркалу в прихожей. Из отражения на меня смотрел совершенно другой я. Ни шрама от когтей виверны на левой щеке, ни седины на висках. Глаза В них еще не было той черноты, что поселилась там за 12 лет бесконечной бойни. «Ну дела», — прошептал я, ощупывая лицо. Кожа была гладкой, непривычно мягкой. «Как там говорится? 25 лет характер скверный, не женат?» Я сжал кулак. Мышцы были мягкими. Никакой каменной твердости, которую давали реликты и постоянные тренировки. Телефон на тумбочке показал дату. 20 сентября 2026 года, 7:00. Меньше суток до того, как этот уютный скучный мирок превратится в скотобойню. До того, как в полночь откроются первые искажения, и магия хлынет в наш мир, ломая законы физики. Желудок скрутило спазмом такой силы, что я согнулся пополам. Фантомный голод смешался с реальным. В будущем я не ел 3 дня перед финальной битвой. Разум помнил это истощение. Я рванул к холодильнику, распахнул дверцу. Не густо, но сойдет. Я запихивал еду в рот механически, почти не жуя. Огурцы, хлеб, сыр. Мне нужен был не вкус. Мне нужно было топливо, чтобы запустить мозг. Пока челюстью работали, в голове уже выстраивалась схема. Артем дал мне шанс. Пожертвовал собой не для того, чтобы я сидел тут, жрал бутерброды и рефлексировал о прошлом. Если я просру этот шанс, я буду последним ублюдком. Мне нужны ресурсы, мне нужно оружие, и мне нужны люди, которые не помрут в первые 5 минут, когда на земле начнется суматоха. Времени было в обрез. Я сел за ноутбук. Пальцы летали по клавиатуре, вспоминая пароли, которые я забыл целую жизнь назад. Сайт банка, онлайн-заявки. Я не стал мелочиться и выбирать выгодные условия. Я брал все, что давали. Потребительский кредит под залог квартиры. Микрозаймы с грабительскими процентами, за которые в мирное время ломают ноги. Кредитные карты с максимальным лимитом. Менеджер банка позвонил через 10 минут. «Господин Громов», — голос в трубке был настороженным. «Мы видим подозрительную активность по вашим заявкам. 5 запросов за минуту». «Слушайте меня внимательно», — перебил я, вкладывая в голос стальные нотки, которые обычно использовал при разговоре с мародерами. «У меня сделка жизни. Вопрос решается сейчас. Одобряйте все. Я беру страховку, дополнительные услуги, вашу чертову кредитку «Платинум» и подписку на журнал «Садовод». Мне нужны деньги на счету через 5 минут, или я ухожу к конкурентам». На том конце провода повисла пауза. Менеджер, привыкший к просителям, явно растерялся от напора. Хорошо, секунду». Трубка пискнула. Через минуту пришло уведомление. Одобрено. Следом я открыл биржевой терминал и нашел одну единственную компанию – Neurotech Industries. График акций этой компании полз по дну, как раненая змея. Красная линия стремилась к нулю. Аналитики пророчили банкротство через месяц. Инвесторы бежали, как крысы с корабля. Я усмехнулся. Глупцы видели умирающий стартап. Я видел Михаила Серебрякова, человека, который через неделю после первого дня откроет талант технопатия А-ранга. Он первым создаст сканеры искажений. Его технологии станут основой выживания человечества. Без его сканеров мы бы вымерли, как мамонты, наступая в невидимые аномалии. В будущем он был неприступен. Монополист, которому на прием записывали сильные мира сего. Сейчас я мог купить его с потрохами. «Извини, Миша», — прошептал я, нажимая кнопку «Купить на все доступные средства», «но в этот раз ты будешь работать на меня». 49% акций. Контрольный пакет остался у него, но теперь я держал его за горло. Когда его компания взлетит, я буду стоять рядом, и я не дам совершить ему те ошибки, которые он сделал в прошлый раз. Деньги списались, фундамент заложен. Теперь снаряжение. Следующие 2 часа я потратил на то, чтобы собрать арсенал из грязи. Интернет-магазин альпинистского снаряжения. Кирка Black Diamond Venom. В будущем эта железка, пропитанная кровью демонов и усиленная рунами, станет моим лучшим оружием. Сейчас это просто дорогой инструмент для колки льда. В корзину. Титановые щитки для мотокросса, кевларовый жилет скрытого ношения, тактические перчатки с усиленными костяшками. Я одевался не для прогулки, а для войны. Затем сайты коллекционеров и антикваров. Я искал мусор, подделки, брелковую бижутерию, которую продавали туристам. Вот он, древнеегипетский амулет Скарабея, дешевая копия из фаянса. Продавец просил копейки. Он не знал, что этот кусок глины – идеальный сосуд. При насыщении маной в правильном месте эта безделушка станет основой для щита Анха, способного выдержать прямой удар Титана. Серебряная цепочка с рунами. Будущий компонент для Глипнира – цепи, что удержит Фенрира. Я скупал будущее за бесценок. Мои знания были самым страшным оружием в этом мире. Пока курьеры везли мои заказы, я занялся информационным полем. VPN, Tor, левые аккаунты. Я зашел на форумы конспирологов, выживальщиков и любителей мистики. Выбрал никнейм «Пророк судного дня». Пафосно? Да. Но людям нужен пафос. Им нужен лидер, пророк, за которым они пойдут, когда привычный мир рухнет им на головы. Они охотнее верят в таинственного предсказателя, чем в здравый смысл. Я начал писать. Не туманные предсказания а-ля Нострадамус. Четкие, сухие инструкции. Завтра, когда начнется ад и мои слова подтвердятся кровью, эти посты станут Библией нового мира, а я стану тем, кого будут искать все, от правительств до корпораций. В дверь позвонил курьер. Я забрал коробки, распаковал кирку. Она легла в руку привычной тяжестью, хотя и была девственно чистой, без единой царапины. Это было не легендарное оружие. Пока нет. Но это было начало. Я был готов. Музей занимал старинное здание в историческом районе из тех, что строили еще черт знает когда, а потом лепили на них таблички «Памятник архитектуры». К вечеру я уже был в паре кварталов. Шел пешком, закинув на плечо рюкзак со снаряжением. Кирка была пристегнута к поясу под длинной мешковатой толстовкой. Выглядел я как студент, опоздавший на последнюю электричку, каких тут после закрытия метро шатались десятки. Охранник на главном входе увлеченно пялился в телефон, где какая-то красотка рыдала над умирающим в больнице возлюбленным. Обходить его не было смысла, он был слишком увлечен, да и все равно через пару часов ему предстоит столкнуться с вещами пострашнее мелодрам. Я прошел вдоль здания к служебному входу со стороны внутреннего двора, где обычно грузили экспонаты. Замок оказался допотопным, из тех, что вскрываются канцелярской скрепкой и молитвой. Правда, скрепки у меня не было, зато имелся набор отмычек, купленный сегодня утром в магазине для любителей квестов. Продавец уверял, что это сувенирный набор, но работали они вполне себе по назначению. Дверь поддалась тихим щелчком, и я проскользнул внутрь. Коридоры встретили меня запахом старой бумаги и чего-то затхлого, словно здесь десятилетиями не открывали окна. По стенам висели пожелтевшие плакаты с правилами пожарной безопасности и планы эвакуации, нарисованные, видимо, еще когда динозавры бегали по земле. Я двигался уверенно, помнил план здания наизусть. В прошлой жизни довелось побывать здесь намного позже и по совершенно другой причине. Надо было понять, где один чертовски сильный ублюдок нашел, пожалуй, самый интересный реликт первой волны. Именно за ним я сейчас и охотился. Египетский зал располагался в восточном крыле. Добраться до него оказалось проще простого. Датчики движения либо не работали, либо их вообще не было, а камеры видеонаблюдения висели больше для устрашения школьников на экскурсиях. Толкнув тяжелую дверь, я оказался в главном зале египетской экспозиции. Здесь было темновато, тусклое дежурное освещение создавало длинные зловещие тени между витринами. Саркофаги выстроились вдоль стен, словно почетный караул мертвецов, ожидающих команды. В витринах поблескивали золотом погребальные маски, амулеты и украшения. Все подделки и копии, разумеется. Настоящие артефакты давно спрятаны в хранилищах крупных музеев или частных коллекциях. Но искажению плевать на подлинность. Ему важен образ. Вера людей в то, что здесь находится Египет. В центре зала высилась гордость музея, полноразмерная реконструкция погребальной камеры фараона Аменхотепа III. Ее собрали 5 лет назад к юбилею музея, потратив бешеные деньги на то, чтобы воссоздать каждую иероглифическую надпись. Директор музея тогда хвастался в интервью, что это самая точная копия во всей Восточной Европе. Забавно, но именно эта маниакальная точность и станет причиной того, что искажение появится именно здесь. Пространство среагирует на концентрацию символов. Я устроился на скамейке напротив экспоната, положив кирку на колени и принялся ждать. До открытия разлома оставалось полчаса, можно было перевести дух. Достал из рюкзака бутылку воды, сделал пару жадных глотков. Время тянулось медленно. Тишина в музее была давящей. Казалось, сами статуи затаили дыхание. Вскоре воздух в зале вдруг стал плотнее, гуще, словно перед грозой. По коже пробежали электрические мурашки, волосы на затылке встали дыбом, запахло озоном и сухим песком. Начинается. Я поднялся со скамейки, размял плечи. Кирка удобно легла в руку. Пространство перед гробницей задрожало, как мираж в пустыне. Каменные блоки входа начали расползаться, теряя четкость, открывая черный, пульсирующий фиолетовым провал искажения. Оттуда потянуло могильным холодом и запахом тысячелетней пыли, смешанной с благовониями. Края портала искрились, пространство вокруг искажалось, создавая оптические иллюзии. Разлом F-ранга, пробник апокалипсиса. Для обычного человека смертельная ловушка, для меня — шведский стол. Я сделал шаг вперед и переступил границу между мирами. Гробница встретила меня кромешной тьмой и тишиной. Первые секунды глаза привыкали к мраку, потом начали проявляться детали. Факелы в бронзовых держателях вспыхнули сами собой, озаряя коридор неровным пляшущим светом. Стены покрывали иероглифы и рисунки сцены суда Осириса. Под ногами захрустел настоящий песок. Вдоль стен выстроились статуи. Фигуры в человеческий рост с телами воинов и головами священных птиц, соколов и ибисов. Каменные изваяния в боевых позах, с копьями и изогнутыми мечами-хапешами в руках, стражи гробницы. Я знал, что произойдет дальше. Как только живой человек делает пару шагов вперед, магия активируется, статуи оживают. Поначалу медленно, сбрасывая оцепенение, потом все быстрее. Для неподготовленного человека очевидная смерть. Я сделал шаг. Песок скрипнул под ботинком. Ближайшая статуя, воин с головой сокола, дернулась. Каменные веки приподнялись со скрежетом, обнажая пустые глазницы. Внутри них вспыхнули тлеющие угольки. Голова повернулась ко мне, звук трущегося камня о камень прозвучал в тишине, как выстрел. «И снова здравствуйте, красавцы!» — пробормотал я, перехватывая кирку поудобней. «Ну давайте, папочка вернулся». Я замахнулся, готовый снести первому стражу голову, как вдруг... «Какого хрена тут происходит?» Крик полной паники и ужаса раздался у меня за спиной. Я резко обернулся, чуть не потеряв равновесие. В проходе позади меня, у самого входа в разлом, стояла девушка в форме охранника. Черные волосы собраны в тугой хвост. Выбившиеся пряди прилипли к потному лбу. Карие глаза были расширены от ужаса. В руках она сжимала резиновую дубинку, выставив ее перед собой как меч. На бэджике имя — Наталья. «Твою ж налево!» — выдохнул я. «Только гостей мне тут не хватало».